«Я с раннего утра тебя ищу», — пел царь Давид Всевышнему хваленье. «Я тоже так искать его хочу, когда ему я возношу моленье, чтобы рождались в глубине души слова восторженного восхищения, чтоб приносить мне Богу не гроши, а лучшие из жертвоприношений. Одна с другими вместе листаю, и песенные строки пред глазами. Хочу найти я с тем, кому пою связующую нить под небесами. Мы жертвуем так часто тут и там, то временем, то чувствами, то лептой. Пожертвуем же тем, чтоб сердце храм был в домик превращен вдовы в сарепте, чтоб слово Божье, принятое в нем, в сердечные сосуды разливалось, а масло становилось бы огнем, в котором слово это прославлялось. Чтоб сердце словословия неслось туда, к Иисусу, к трону благодати, и в нас святой любовью разлилось для искренних святых рукопожатий. «Я с раннего утра тебя ищу», — пел царь Давид Всевышнему хваленье, «и я вот так искать его хочу, чтоб обрести его благоволение». Аминь.